Он и слов-то не поймет, но угадает смысл сказанного. Вспомнив, как она резко оборвала его накануне, решив, что он нарочно изображает из себя тупого, она расстроилась. Бедный Тим, он так уязвим. Она ему понравилась. Он подумал, что она хорошенькая, потому что у нее были такие же совсем белые волосы, как у его отца и матери. Почему же выражение его рта такое печальное, если он мало знает о жизни? Она вывела машину и поехала в супермаркет, чтобы сделать покупки до ланча, потому что в доме у нее не было ничего такого, чтобы ему особенно понравилось. Шоколадный кекс был просто на случай, если бы кто зашел, а сливки принес молочник просто по ошибке. Она знала, что Тим принес свой ланч с собой, но, возможно, ему будет его мало, или его удастся соблазнить гамбургером или горячими сосисками, которые так любят есть дети на праздниках. «Ты когда-нибудь ловил рыбу, Тим?» — спросила она за ланчем. «О, да, я люблю ловить рыбу», — ответил он, принимаясь за третью сосиску. «Папа иногда берет меня на рыбалку, когда не очень занят». «А он часто занят?» «Ну, он ходит на бега, и на крикет, и на футбол, и на все такое. Я с ним не хожу, потому что мне плохо в толпе. Когда много людей и шум, у меня болит голова, и в пузе что-то странное делается». «Ну, тогда я когда-нибудь возьму тебя на рыбалку», — сказала она, но не стала развивать тему. К середине дня он закончил задний двор и пришел спросить насчет сада перед домом. Она посмотрела на часы. «Думаю, не стоит сегодня об этом беспокоиться. Тим, тебе уже пора домой. Приходи в следующую субботу и выкосишь передний двор, если тебе папа позволит». Он радостно кивнул. «Хорошо, Мэри. Пойди возьми в папоротниковом домике свой мешок. Тим, ты можешь переодеться в ванне и посмотреть, все ли у тебя в порядке». Интерьер ее дома, строгий и чистый, очаровал его. Он бродил по гостиной, погружал пальцы босых ног в пушистый ковер с выражением полного блаженства. Гладил жемчужную серую обивку стен и мебели. «Здорово, Мэри! Какой дом!» — с энтузиазмом восклицал он. «Ладно, пойдем посмотришь мою библиотеку». Она так решила показать ему свою гордость и источник радости, что взяла его даже за руку. Но библиотека совсем не произвела на него впечатления. Наоборот, она испугала его, и он чуть не заплакал. «Ой, сколько книг!» Он задрожал и бросился вон, хотя видел, что она разочарована. Ушло несколько минут, чтобы его успокоить и погасить его странный страх перед библиотекой. После этого она старательно избегала показывать ему что-нибудь интеллектуальное. Придя в прежнее восторженное состояние, он проявил способность к критике и упрекнул ее в том, что в доме нет ярких цветовых пятен. «Все такое красивое, Мэри, но все-таки нет одного цвета», — убеждал он. «Почему нет ничего красного? Я так люблю красное!» «Скажи мне, какой этот цвет?» — спросила она, протягивая красную шелковую закладку для книг. «Красный, конечно!» — ответил он. «Ну, тогда я посмотрю, что смогу сделать!» — пообещала она. Она дала ему конверт с $30, что было гораздо больше, чем мог заработать в Сиднее любой рабочий. «Мой адрес и телефон написаны на листке внутри», — наставляла она его, — «и я хочу, чтобы ты дал его своему отцу, когда придешь домой, чтобы он знал, где я живу и как со мной связаться. Не забудь отдать ему конверт». «Не забудешь?» — он обиженно посмотрел на нее. «Я никогда не забываю, если мне скажут как следует». «Извини, Тим, я не хотела тебя обидеть», — сказала Мэри, которая никогда немало не заботилась о том, обидят ли ее слова кого-нибудь или нет. Не то чтобы она обычно говорила неприятные вещи, нет.